Оха представила, как он валяется на дороге, раздавленный колесами машины или, истекая кровью, висит на изгороди. Мысль о том, что и он может погибнуть, ужаснула ее. А ведь смерть подстерегает их, Лиз, на каждом шагу. Но она не желает об этом думать. Она хочет забыть о смерти. Вдруг Оха поняла, что боится не только за лисят, которых ей не вырастить в одиночку. Она боится за Камио, переживает за него. Теперь он от нее неотделим. Их связывают будущие детеныши, маленькие комочки, которые сейчас шевелятся внутри нее, наполняя ее душу трепетным предчувствием материнства. Она подошла к Камио и лизнула его в ухо. Но это ласковое прикосновение заставило Лиса вздрогнуть. «Не надо говорить о смерти. Особенно сейчас, когда я ношу в себе жизнь, продолжение нашей с тобой жизни. Все будет хорошо, Камио, поверь. Просто у нас, лисиц, бывают странные фантазии, когда мы ожидаем детенышей. Все время прислушиваешься к тому, что творится внутри тебя. Чувства взбудоражены, и, конечно, везде мерещатся страхи. Я так волнуюсь за детенышей, и мне кажется, отовсюду исходит опасность». «Даже от меня?» Камио был удивлен и глубоко задет. «Не знаю, может, даже от тебя. Говорю же, я сейчас сама не своя. Душой моей управляет живот, и в голову лезут всякие глупости. Я знаю, ты заслуживаешь доверия, и хочу довериться тебе полностью. Меня к тебе влечет, и в то же время что-то мешает мне. Это сильнее меня. Ты мне нужен, поверь, разве этого мало? Потерпи немного, и увидишь, вскоре все наладится». «Конечно, потерплю». В голосе Камио слышались печальные нотки. И запах говорил о том, что он расстроен. Оха явственно ощущала витавший вокруг Лиса аромат душевной боли. «Я чувствовал, между нами что-то не так, какая-то натянутость. Но думал, все дело в том, что ты по-прежнему считаешь меня шалопутом. Помнишь, когда мы в первый раз встретились, ты вообразила...» «Ты не понял», — вздохнула Оха. «Ничего удивительного. Я сама себя сейчас толком не понимаю. Ладно, ждать осталось недолго. Скоро и тело, и душа моя станут такими, как прежде. Тебе не о чем горевать. Знаешь, когда ты так грустно смотришь, мне хочется облизать всю твою морду». Оха чувствовала себя виноватой. Она понимала, что поступает эгоистично, упивается воспоминаниями, ведет себя с Камио так, словно он не отец ее детенышей, а чужак. Сейчас, в ожидании столь важного события, он имел полное право разделить все ее радости и тревоги. «Камио!» — окликнула она. Лис прищурил глаза. «Я вовсе не прочь, чтоб ты меня облизала. Но сейчас мне надо идти, добыть что-нибудь поесть. Никуда не выходи, я вернусь до полуночи». С этими словами он скрылся. Оставшись одна, лисица продолжала досадовать на себя, но вскоре ей пришлось отвлечься от грустных размышлений. Явились какие-то люди, как видно, владельцы свалки, и долго бродили между кучами ржавого железного хлама, перелаиваясь между собой. Машина, где обосновались лисы, находилась в самом центре железных завалов, так что Оха, хоть и тревожилась, ощущала себя в относительной безопасности. Проходы между горами покореженного металла были так узки, что люди не смогли бы протиснуться к машине, даже если у них и возникло бы такое желание.